Нормальные дети. И нигде эти параллели не проявляются с такой яркостью, как в обращении аргентинской хунты с детьми в лагерях пыток. В Конвенции ООН по геноциду среди других проявлений геноцида упоминаются и такие, как использование мер, предотвращающих рождение детей в данной группе, и насильственное перемещение детей из одной группы в другую. Около 500 детей родилось в лагерях пыток Аргентины, и их судьбу немедленно включили в план перекройки общества и создания новой породы образцовых граждан. После короткого периода младенчества сотни детей отдавали, иногда за деньги, парам, прямо или косвенно связанным с диктатурой. Этих детей воспитывали в соответствии с ценностями капитализма и христианства, которые хунта считала нормальными и здоровыми, а их происхождение оставляли в тайне. Об этом свидетельствует группа по правам человека бабушки Пласа де Майя, с болью следившая за судьбой десятков таких детей. Хихос, организация по правам человека, следившая за детьми, родители которых пропали без вести, насчитывает свыше 500 таких детей. О 200 случаях говорится в Annual Report от 2001 года. Родители, считавшиеся слишком больными, чтобы позволить им воспитывать детей, почти все погибли в лагерях. Подобные преступления не были отдельными эксцессами, но частью организованной государственной операции. На одном судебном процессе, в качестве доказательства, был представлен официальный документ Министерства внутренних дел, озаглавленный «Инструкции относительно процедур в ситуациях, когда родители несовершеннолетних детей, политических или профсоюзных лидеров, находятся в местах заключения или пропали без вести». Эта глава аргентинской истории удивительным образом перекликается с массовым отрывом детей коренного населения от их семей в США, Канаде и Австрии, где их посылали в школы-интернаты, запрещая говорить на родном языке и избивая, пока они не побелеют. В Аргентине 70-х, без сомнения, государство пользовалось такой же логикой превосходства. На этот раз не расового, но превосходства политических убеждений, культуры и класса. Один из самых наглядных символов взаимосвязи между политическими убийствами и революцией свободного рынка был продемонстрирован спустя 4 года после падения диктатуры в Аргентине. В 1987 году съемочная группа работала в подвале «Галерея Спасифика», одного из прекраснейших торговых центров Буэнос-Айреса, и внезапно обнаружила там брошенный центр пыток. Оказалось, что во время диктатуры первый армейский корпус скрывал исчезнувших людей в недра торгового центра. На стенах этой темницы все еще остались гротескные записи давно погибших узников, имена, даты, просьбы о помощи. Сегодня «Галерея Спасифика», жемчужина торгового района Буэнос-Айреса, свидетельство того, что город стал столицей капиталистического потребления и глобализации. Под сводчатыми потолками, среди роскошных фресок, красуются бренды известных фирм Christian Dior, Ralph Lauren или Nike. Их товары недоступны большинству жителей страны, но являются удачной покупкой для иностранцев, которые устремляются в этот город, чтобы воспользоваться преимуществами падения местной валюты. Для аргентинцев, которые чтят историю своей страны, этот торговый центр является ярким напоминанием о былых испытаниях. Как на ранней стадии колониального капитализма новые стройки часто возникали на кладбищах местных жителей, так и проект Чикагской школы в Латинской Америке, в буквальном смысле слова, построен на месте тайных лагерей пыток, где исчезли тысячи людей, веривших в иное будущее своей страны.